Глава 32. Новости. Райден. Когда Леся скрылась в ванной, я опустился в кресло. Осталось еще одно неоконченное дело. Надо было предоставить вечерний отчет генералу. Он сказал, что ждет от меня ежемесячные отчеты об адаптации моей подопечной в академии. Но первый рапорт надо выслать сегодня, в день заселения. Набрал нужный код на браслете, активировал функцию переговоров. Да, он быстро вышел на связь. «Ну, наконец-то, Нокс! Докладывай!» — встрепенулся генерал на голографическом экране. «Для начала хочу уточнить параметры безопасности», — сразу заявил я. Ректор предупреждал, что любая коммуникация с внешним миром проходит через него или его секретаря. Не хотелось бы разглашать какие-либо секреты. «Не волнуйся, этот момент мы с ректором уладили. Он дал нам возможность связи по хорошо защищенной линии». «Ну, как вы там расположились?» — спросил Даун. «Пока все около дела. Конечно, возникли небольшие трудности», — признался я и осекся, заметив сверкнувшие из-под кровати любопытные глаза фонарики. «Бездна. Я совсем забыл про Винни. Это существо сейчас услышит все, что я буду говорить. Идеальный шпион, надо признать. А я вообще маху дал. Теряю хватку». «Какие трудности?» — встрепенулся генерал. «Некоторые проблемы с Нуаром Эмильеном. Он откуда-то получает секретную информацию. Например, этот ушастый был в курсе, что Алексию должны были зачислить на портальный факультет», — отметил я. «Где-то у нас идет утечка», — нахмурился генерал. «Буду искать». «Стоп! Ты сказал, должны были зачислить? Что, не зачислили?» «Зачислили», — кивнул я и добавил. «К боевикам». Генерал аж закашлялся. «Это шутка такая?» «Никак нет. Студентка Алексия Морозова зачислена на боевой факультет. Я, соответственно, тоже. Завтра приступаем к занятиям», — ответил я. «Как ты это допустил, Нокс?» — взревел Даун. «Я пытался, но ректор настоял на своем, и Алексия не возражала. Пожал я плечами». «Ладно, я поговорю с Арнусом», — хмуро тряхнул головой генерал. «Это все проблемы или были еще?» «Несколько. Профессор боевой магии, оборотень-кот мистер Эникет, запечатлился на Алексии», — начал я перечисление. Из-под кровати донеслось потрясенное. «Охренеть!» «Что еще?» — шумно выдохнул генерал. «В своем родном мире Алексия написала список своих желаний. Первым пунктом было справиться с домогательствами ректора. А также научиться самообороне, закончить академию, выйти замуж, завести кота, подергать за уши эльфа и пленить дракона. В этот список влилась древняя магия лейтеков. В итоге ректор Арнус шлепнул Алексию по мягкому месту», — подобрал я мягкое определение. «А я поставил ему фингал. Шишку он себе сам набил, книгами со стеллажа». «И это ты называешь небольшими трудностями?» — хрипло выдавил из себя генерал, перед этим молча пооткрывав рот, как выброшенная на берег седая акула. «Все под контролем», — бодро заверил я его. «Нокс, я передумал. Ты будешь присылать мне отчеты не ежемесячно, а ежедневно», — заявил Даун. «Как прикажете, генерал», — отчеканил я. «Я поговорю с Арнусом обо всем этом». Даун потрясенно почесал подбородок. «Можно вопрос?» — произнес я. Даун осторожно кивнул. «Ректор пытался себя исцелить, но у него ничего не вышло. Почему его артефакты не работают?» — спросил я. «Тут все просто», — опустился на кресло генерал. «Вся охранная система в Академии завязана на его магии. Чтобы обеспечить вам двоим безопасность, он усилил защиту по всему периметру. Ему пришлось потратить на это слишком много сил, и он даже опустошил многие свои артефакты. Брал из них энергию». «Ясно», — отозвался я. «Теперь я понимаю, почему Арнус посмотрел на меня как на изверга, когда я удивленно его спросил. Ваш камень не исправен?» Оказывается, он потратил кучу магической энергии, чтобы мы с Лесей были под надежной защитой. А в ответ получил шишку и фингал. «Что еще, Нокс? Давай, выкладывай все как есть. После ректора и древних лейтеков ты меня уже ничем не удивишь». С опаской посмотрел на меня генерал. «На этом все», — покачал я головой. «У Алексея сегодня день рождения. Отпраздновали его как могли, в студенческой столовой. Получили приглашение на завтрашнюю вечеринку с фаер-шоу и танцами. Девушка держится молодцом. Разрешила мне спать с ней на одной кровати». «Ладно», — с облегчением выдохнул генерал. «Как твое плечо? Сам-то держишься? Медики скоро передадут тебе лекарства, а пока что я переслал тебе твою сумку от Вейна. Он просил передать тебе привет. Сказал, что сложил все самое необходимое из твоего дома. Там полный порядок, ловушек нет». «Понял, спасибо», — с благодарностью кивнул я. «А насчет раны не переживайте, оказалось, что у свиньи Винни целебный дар. Она прокусила мне ухо и все зажило». «Как зажило?» — генерал потрясенно заморгал. «Тебе же пробило плечо темным артефактом. Это невероятно тяжелое ранение, с трудом поддающееся лечению». «Сам в шоке», — развел я руками.